Раздел 3. Тильда Давидсон сидела в коридоре дома престарелых в Марнессе возле двери, ведущей в комнату своего пожилого родственника Йерлофа. В руках она сжимала сумку с диктофоном. Тильда была не одна. На диване в другом конце коридора сидели две седые старушки, видимо, в ожидании кофе. Старушки болтали без перерыва, и Тильда невольно подслушивала их разговор. Они явно были чем-то обеспокоены, и разговор то и дело перемежался вздохами. «Они все стараются уехать за границу», — жаловалась одна женщина другой. «Один за другим едут. Чем дальше, тем больше». «Да, они много могут себе позволить», — говорила другая старушка. «И покупают они самое дорогое», — продолжала первая. «Я на прошлой неделе позвонила дочери, и та сказала, что они снова покупают машину». «Но ведь у вас уже есть машина», — удивилась я. А дочь сказала: «Да, но все наши соседи в этом году сменили машины». «Им нужно все покупать и покупать. И родителям они не звонят». «Вот именно. Мой сын никогда не звонит, даже в мой день рождения. Всегда я ему звоню первой, но у него нет времени со мной разговаривать. Он или собирается уходить, или смотрит телевизор». «Ой, телевизоры им тоже надо покупать постоянно. И обязательно большой дом. И холодильник, и плиту». Дальше Тильда не слушала, потому что дверь комнаты Йерлофа распахнулась. Его спина была немного согнута, колени подрагивали, однако он улыбался. Это была улыбка пожилого, но счастливого человека. И Тильде показалось, что никогда еще взгляд Йерлофа не был таким ясным. Йерлоф, родившийся в 1915 году, отметил свое 80-летие в Стенвике вместе с дочерьми. Старшая дочь Лена была с мужем и детьми, младшая Юлия с новым мужем и его тремя детьми. В тот день из-за приступа ревматизма Йерлоф вынужден был просидеть в кресле весь праздник. Но сегодня он стоял в дверном проеме, одетый в жилет и темные габардиновые брюки, опираясь на трость. «Прогноз погоды закончился», — сказал он. «Вот и отлично». Тильда поднялась. Ей пришлось ждать в коридоре, потому что Йерлоф слушал прогноз погоды. Тильда не понимала, почему это так важно. Не будет же он выходить на улицу в такую погоду. Видимо, Йерлоф никак не мог расстаться с привычкой слушать прогноз погоды, приобретенный в те годы, когда он был капитаном. «Входи, входи». Он пожал ей руку. Йерлоф был не из тех, кто обнимает людей. Тильда ни разу не видела, чтобы он кого-то хлопал по плечу. Рука его на ощупь была жесткой и шершавой. Йерлоф нанялся в моряки подростком, и, несмотря на то, что он ушел на пенсию четверть века назад, на руках его еще оставались мозоли от всех морских тросов, которые ему пришлось тянуть, и ящиков с товарами, которые ему пришлось грузить. «Какая будет погода?» — спросила она. «Эй, не спрашивай», — вздохнул Йерлоф, опускаясь на стул перед журнальным столиком. «Они снова поменяли расписание передач на радио, и я пропустил местный прогноз. Но в Норланде похолодание, так что здесь, видимо, температура тоже понизится». Он бросил подозрительный взгляд на барометр рядом с книжным шкафом, потом перевел взгляд на деревья за окном и добавил: «Зима будет суровая. Это видно потому, как ярко светят по ночам звезды, особенно в созвездии Большой Медведицы. И лето было дождливым». «Лето?» «Ну, все знают, если лето дождливое, то зима будет холодной и ветреной». «Я не знала, это важно?» «Конечно, долгая и суровая зима затрудняет мореплавание. Из-за льда и сильного ветра суда движутся медленно и не успевают в срок прийти в пункт назначения». Тильда огляделась по сторонам. Комната была полна воспоминаний о времени, проведенном Йерлофом в море. На стенах висели черно-белые фотографии судов, на которых он ходил, именные таблички и документы в рамках, а также фотографии его покойных родителей и жены. «Время в этой комнате словно остановилось», — подумала Тильда. Она села напротив Йерлофа и положила на журнальный столик диктофон с подключенным микрофоном. Йерлоф посмотрел на диктофон с подозрением, когда этого взглянул на барометр. Тильда заметила, что он переводит взгляд со звукозаписывающего устройства на нее и обратно. «Надо просто говорить», — спросил он, — «о моем брате». «Помимо прочего», — ответила Тильда, — «это ведь несложно». «Но зачем?» «Чтобы сохранить воспоминания, не дать им исчезнуть», — объяснила Тильда и добавила. «Конечно, ты проживешь еще долго, Йерлоф. Я ничего такого не имела в виду. Просто хотела записать твою историю на всякий случай. Папа очень мало рассказал о дедушке до своей смерти». Ярлов кивнул. «Ну, можно поговорить, но когда разговор записывается, нужно внимательно подбирать слова». «Ничего страшного», — заметила Тильда. «Всегда можно перезаписать кассету». Когда она позвонила в августе и спросила насчет записи, Ярлов согласился, не раздумывая. Наверное, он просто был рад, что она переехала жить в Марнес. Однако сейчас было видно, что ему не по себе. «Он уже включен?» — спросил он тихо. «Нет, пока нет», — ответила Тильда. «Я предупрежу перед тем, как включить». Тильда нажала клавишу записи, и диктофон включился. Тильда кивнула Ярлову. «Итак, мы начинаем». Она выпрямила спину и низким от волнения голосом продолжила. «Это Тильда Давидсон. Я в Марнесе у Ярлова, брата моего дедушки, чтобы поговорить о нашей семье и жизни дедушки в Марнесе». Ярлов наклонился вперед к микрофону и уточнил. «Мой брат Рагнар жил не в Марнесе, он жил на побережье в Рёрбю». «Ах да, и каким он тебе вспоминается?» Последовала пауза. «У меня много воспоминаний», — наконец сказал Ярлов. «Мы вместе выросли в Стенвике в 20-е годы, но потом пошли разными путями. Рагнар купил домик и стал ловить рыбу и выращивать овощи, а я переехал в Боргхольм, где женился и купил мою первую лодку». «А как часто вы встречались?» «Пару раз в году, когда я был дома, на Рождество и летом. Чаще Рагнар приезжал к нам в город». «По праздникам?» «Да, Рождество мы отмечали в семейном кругу». «И как это было?» «Многолюдно, но весело. Мы накрывали роскошный стол. Селедка, картошка, окорок, свиные ножки и картофельные клёцки. Рагнар привозил много сушеной и копченой рыбы и всяких солений и маринадов». По мере того, как разговор продолжался, Ярлов становился все расслабленнее. Они говорили еще полчаса, но после долгой истории о пожаре на мельнице в Стенвике Ярлов поднял руку и слабо махнул. Тильда поняла, что он устал, и отключила диктофон. «Замечательно», — сказала она, — «ты столько всего помнишь?» «Да, эти истории я слышал много раз и много раз рассказывал. Это только укрепляет память». Он посмотрел на диктофон. «Думаешь, что-то записалось?» Тильда прокрутила пленку назад и нажала клавишу воспроизведения. Голос на пленке был хриплым, но четким. «Хорошо, мемуаристам будет что послушать», — заметил Ярлов. «Эта запись главным образом для меня», — сказала Тильда. «Я еще не родилась, когда дедушка погиб, а папа неохотно рассказывал о прошлом. Ну, естественно, мне любопытно». «Это приходит с годами. С возрастом людей все больше интересует прошлое. Они хотят знать о своем происхождении. Тоже и с моими дочерьми. Сколько тебе лет?» «27». «И ты будешь работать на Элленде?» «Да, учеба уже закончилась». «И надолго ты здесь?» «Посмотрим, по меньшей мере, до лета». «Здорово. Хорошо, что молодежь находит тут работу. Ты живешь в Марнесе?» «Мне дали однокомнатную квартиру рядом с площадью. Из окна видно даже дедушкин дом». «Он теперь принадлежит другой семье», — сказал Ярлов. «Но мы можем поехать и посмотреть на него. И на мой дом в Стенвике заодно». Тильда покинула дом престарелых около половины пятого. Она шла по дороге, застегивая на ходу куртку, когда мимо нее пронесся подросток на ревущем синем мопеде. Тильда покачала головой, демонстрируя тем самым, что она думает о мопедах, едущих на большой скорости. Но парень даже на нее не посмотрел. Через пару секунд его и след простыл. Когда-то 15-летний парень на мопеде казался Тильде самым крутым в мире. Теперь юноши на мопедах были для нее как мухи, мелкие и раздражающие. Тильда пошла в сторону центра. Она собиралась заглянуть на работу, а потом пойти домой распаковывать вещи. Ну и еще надо позвонить Мартину. За спиной снова раздался шум мотора. Парень развернулся у церкви и теперь направлялся в центр. На этот раз ему нужно было проехать рядом с Тильдой. Он снизил скорость немного, но потом прибавил газу и попытался объехать Тильду прямо по тротуару. Она быстро преградила машине путь и посмотрела парню прямо в глаза. «В чем дело?» — возмутился тот, перекрикивая шум мотора. «Нельзя ездить на мопеде по тротуару!» — крикнула Тильда. «Это правонарушение!» «Ну да, конечно!» — кивнул он. «Я могу ехать еще быстрее!» «А можешь и задавить кого-нибудь!» «Ну и что, ты позвонишь в полицию?» — с вызовом спросил парень. Тильда покачала головой, сказав: «Нет, не позвоню, потому что...» «Потому что здесь нет никаких полицейских. Они закрыли участок 2 года назад. На всем Северном Элленде ни одного копа». Тильде надоело перекрикивать мотор. Она нагнулась и быстро отсоединила провод. Мопед сразу затих. «Теперь есть», — сказала она спокойно. «Я полицейский в этом районе». «Ты?» «Да, я». Парень, разинув рот, уставился на нее. Тильда достала из кармана кошелек и показала ему полицейское удостоверение. Он долго разглядывал его, потом снова посмотрел на нее, на этот раз с уважением. «Люди всегда смотрят на тебя по-другому, узнав, что ты из полиции». Тильда, надевая полицейскую форму, даже сама смотрела на себя по-другому. «Как тебя зовут?» «Стефан». «Стефан, а дальше?» «Стефан Экстрем». Тильда записала имя в блокнот. «На первый раз ты получаешь предупреждение, но в следующий раз будет штраф», — пригрозила она. «Твой мопед ездит слишком быстро. Ты форсировал двигатель?» Стефан кивнул. «Тогда тебе придется толкать мопед до дома, а дома привести мотор в прежнее состояние». Стефан покорно слез с мопеда. Он молча пошел рядом с Тильдой, направляясь к площади. «Скажи своим приятелям, что в Марнесе снова есть полицейский участок и что мы будем следить за превышением скорости и отбирать мопеды у нарушителей». Стефан снова кивнул. Видимо, он воспринимал все это как приключение. «А у тебя есть оружие?» — поинтересовался он. «Да», — сказала Тильда, — «в сейфе». «Какая модель?» «Зигзауэр». «А ты стреляла из него в людей?» «Нет», — ответила Тильда, — «и начинать не собираюсь». «О, вот как». Стефан выглядел разочарованным. Тильда обещала позвонить Мартину в районе 6, когда он закончит работу, так что у нее было время посетить свое новое рабочее место. Новый полицейский участок располагался в переулке в 2 кварталах от главной площади. Вывеска над дверью все еще была заклеена белым целлофаном. Тильда достала из кармана ключи, но, подойдя к двери, увидела, что та не заперта. Изнутри доносились голоса. Участок представлял собой 1 большую комнату, еще без зоны ресепшн. Тильда помнила, что когда она была маленькой, здесь располагался магазинчик сладостей. Теперь ее встретили голые стены, окна без занавесок и пыльный пол. Внутри стояли 2 мужчин средних лет. Один был в куртке, надетой поверх темно-синей полицейской формы, другой — в гражданской одежде. Увидев Тильду, мужчины замолчали, словно она застала их в неподходящий момент. Одного из них Тильда уже видела раньше. Это был Йоте Хольмблад, комиссар полиции и ее начальник. У него были коротко подстриженные седые волосы и приятная улыбка. Комиссар сразу ее узнал. «О, привет», — сказал он. «Добро пожаловать в твой новый участок». «Спасибо». Тильда пожала руку своему шефу и повернулась к другому мужчине с кустистыми бровями и редеющими черными волосами. «Тильда Давидсон». «Ханс Майнер». Рукопожатие было коротким и сухим. «Мы с вами будем работать здесь вдвоем». «И не похоже, что ты этому рад», — подумала Тильда. Она открыла рот, намереваясь сказать что-нибудь любезное, но Майнер ее опередил, сообщив: «Я здесь почти не бываю. Большую часть времени провожу в Боркхольме, но тут у меня тоже будет рабочий стол». Он улыбнулся комиссару и сел на стул. «Вот как», — сказала Тильда, только сейчас осознавшая, как одиноко ей будет работать на новом участке. «Какое-то особое дело?» «Можно и так сказать», — ответил Майнер, выглядывая в окно. «Наркотики, разумеется. На острове они тоже есть, как и везде». «Это твой стол, Тильда», — Хольмблад показал на стол у окна. «У вас будут компьютеры, факс, рация и телефон». «Окей». «Вам не придется много сидеть в участке», — продолжал Хольмблад. «Скорее наоборот. Не забывайте о полицейской реформе. Вас должны видеть в деле. Нарушение правил дорожного движения, драки, мелкие кражи и крупные кражи со взломом. И, разумеется, подростковая преступность». «Я уже остановила 1 форсированный мопед по дороге сюда», — сообщила Тильда. «Ха, молодец», — одобрительно кивнул начальник полиции. «Ты им показала, что о полиции нужно бояться». «На следующей неделе мы официально откроем участок. Пресса приглашена, газеты, местное радио. Придешь?» «Ну, конечно, приду». «Ну и чудесно. И еще. Я знаю, что прежде ты работала в Экшо, но тут тебе придется работать самостоятельно. В этом есть и плюсы, и минусы. Ты сама можешь планировать свой рабочий день, но это означает и большую ответственность. Отсюда до Боргхольма полчаса езды, так что, если что-то случится, не стоит рассчитывать на то, что подкрепление прибудет сразу же». Тильда кивнула. «В полицейской школе мы прорабатывали такие ситуации. Учителя...» Майнер хмыкнул. «Учителя понятия не имеют о реальной работе», — сказал он. «А мне они показались достаточно компетентными», — отрезала Тильда. Она ненавидела такое обращение. Это было все равно, что сидеть на заднем сидении в полицейском автобусе и молча слушать старших, как полагается молодым полицейским. Хольмблад внимательно посмотрел на нее и произнес. «Важно, чтобы ты не забывала о больших расстояниях на острове, отправляясь одна на задание». Она снова кивнула, сказав. «Надеюсь, я справлюсь». Начальник полиции намеревался продолжить инструктаж, но тут на стене зазвонил телефон. «Я возьму», — сказал он, и в два шага пересек комнату. «Наверняка это из Кальмара». Он снял трубку и сказал. «Полицейский участок Марнеса, Хольмблад». Прослушав сообщение, комиссар спросил. «Где?» Получив ответ, произнес. «А, вот как, мы приедем». И повесил трубку. Потом сказал. «Звонили из Боргхольма. К ним поступил сигнал о смертельном случае на севере Элланда». Майнер соскочил со стула. «Где?» «У маяков Луден. Кто-нибудь знает, где это?» «На юге», — ответил Майнер. 7 или 8 километров». «Ну, тогда возьмем машину. Скорая уже в пути. Похоже, речь шла об утопленнице».